Мальта, Валетта, ноябрь, наши дни. Я сидела в ресторане вот уже 2 часа и, тупо разглядывая стоящее передо мной блюдо с уткой по-пекински, размышляла. Интересно, и как они только жрут эту гадость, думала я, глядя на кучку сухого темного утиного мяса, разобранного к тому же на микроскопические волокна. А куда подевался весь жир? Или у них в Китае утки такие же тощие, как наши суповые куры из советского прошлого? Синие, с головой и лапами, но порубь 75. Ужас. Я сама временами не прочь полакомиться уточкой с яблоками. Делаю это блюдо для себя любимой на каждый Новый год. Так ее же кушать одно удовольствие. Откусишь кусочек сочного мяса. Жирок по пальцам течет, яблочком антоновкой, томленым в утином соку догонишься. Красота и вкуснятина. А тут... тьфу. Оторвавшись от гастрономических воспоминаний, я еще раз огляделась, ничего подозрительного. Вокруг одни китайцы, корейцы и, возможно, японцы. В них я так и не научилась разбираться. Для меня они все на одно лицо. Однако утка давно остыла, а кавалера моего что-то не видать. Поступиться, что ли, своей девичьей гордостью и самой набрать? Ого, 5 неотвеченных. Я уставилась на дисплей телефона. И все незнакомый номер. Так и есть, дурья моя голова. Выходя из самолета, забыла отключить режим в полете. Не успел я переключить телефон в нормальный режим, как телефон дернулся и завибрировал всем своим пластиковым тельцем. «Мадемуазель Наташа», — поинтересовался приятный мужской баритон, до того приятный, что даже не верилось, что на том конце провода не загорелый обворожительный мачо, а пожилой, в общем-то, мужчина. «Да, слушаю вас», — ответил я, отгоняя наваждение. «Вы, вероятно, Григорий Львович», — перешла я в наступление, — «некультурно как-то получается». «Простите меня великодушно, но, учитывая ценность экспонатов, так сказать, я еще раз подумал и решил, что китайский ресторан не совсем подходящее место для того, чтобы вершить судьбы мира». «Хорошо. Что вы предлагаете?» «Я выслал за вами машину. Водитель привезет вас в порт. И на борту моей яхты мы порешаем все наши вопросы. Надеюсь, 3-дневный круиз по Средиземному морю по системе «Все включено» не сильно поломает ваши планы». Я задумалась. Время у меня, в общем-то, ничем не ограничено, и, положа руку на сердце, я была не против небольшого морского путешествия. Тем более, что в приватной, так сказать, обстановке я уж точно вытащу из Григория все ответы на все оставшиеся у меня вопросы. «Окей», — согласилась я и отправила Тарасову условную смс-ку со словом «утка», что означало, что первый этап операции прошел без осложнений. Шикарный лимузин привез меня к пирсу, где в ожидании своих хозяев выстроились белоснежные красавицы яхты. По трапу мне навстречу спустился капитан в ослепительно-белом кителе. Он подал мне руку, я подняла глаза и пропала. На меня смотрела точная копия Тетерникова, молодого. Его переснятая карточка из личного дела лежала у меня в сумочке. Но разве самая лучшая фотография способна передать все это великолепие? Безукоризненная осанка, приятный, немного смущенный взгляд голубых с лазурным отливом чуть раскосых глаз, короткая стрижка полубокс и губы. Я даже мысленно щелкнула в воздухе пальцами, подыскивая подходящее слово «бантиком». Я никогда не встречала мужчин с такими красивыми губами, такого нежного кораллового цвета. «Здравствуйте», — пробормотала я отчаянно краснея. «Я Наташа, а вы, вероятно, сын Григория Львовича, угадала?» — улыбнулась я, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет наружу. Незнакомец ничего не ответил и не представился, а прямиком проводил меня на открытую верхнюю палубу, где был накрыт роскошный стол. Красавец отодвинул мой стул, приглашая сесть, и только после того, как я устроилась, слегка склонил голову и произнес: «Григорий Тетерников, к вашим услугам. Хорошо, что у меня в этот момент ничего не было в руках, например, столовых приборов или бокала с вином. В противном случае, думаю, все эти предметы вывалились бы из моих рук». Я, сделав над собой усилие, привстала из-за стола и деланно рассмеялась. «Я так понимаю, разговора не получится. Молодой человек шутить изволит. Что ж, очень смешно, мне остается только откланяться. Проводите меня». «Подождите». «Я действительно Тетерников Григорий Львович. А, впрочем, не хотите, не верьте. Просто возьмите это», — молодой человек кивнул на внушительных размеров алюминиевый чемоданчик, стоящий у моих ног. «Там. То, о чем мы с вами договаривались. Только можно совет? Отправляйте диппочты, а то не пропустят на таможне». Я медленно наклонилась и попробовала саквояж на вес. «Ровно 16 килограммов. 18 пластин плюс упаковка», — доложил молодой человек. Я снова села. Упустить такого интересного во всех отношениях собеседника я, конечно же, не могла, тем более я напрягла зрение точно. Сомнений быть не могло. На безымянном пальце левой руки у моего нового знакомого я увидела серебряную печатку Урбоноса. «Согласна. Но здесь я дотронулась до чемодана, только щит, а рукопись?» «Рукописи, к моему большому сожалению, больше не существует, отец ее сжег. Еще тогда, перед входом в пещеру, но у вас должны быть в историческом музее специалисты, способные перевести этот текст». «Вероятно, найдутся. Главное, что есть оригинал. Наташа, если вы решили остаться, а вы уже решили, не так ли?» Уловив мой кивок, продолжил молодой человек. «То давайте выпьем шампанского за нашу встречу и такое приятное знакомство, пусть вдали от родных берегов. Но кто знает, может, наше деловое партнерство перерастет в сильную дружбу. Я не знаю, как вас там на самом деле зовут, но предупреждаю сразу, клеиться ко мне не надо», — разозлилась я. «Хорошо», — примирительно поднял руки молодой человек. «Тогда спрашивайте, что вас интересует, только прошу вас...» «Никаких диктофонов», — попросил он и, дождавшись, пока я выложу на стол свой телефон, продолжил. «Готовы задавать вопросы? Тогда вперед!» «Григорий Львович, расскажите об экспедиции на Алтай в 1959 году. Что тогда произошло в горах?» «Для того, чтобы понять, что тогда произошло, я позволю себе начать с предыстории. Когда профессор Каменев нашел этот...» — молодой человек кивнул на чемоданчик у моих ног. «Скифский щит, то сначала и сам не понял, какое сокровище попало к нему в руки. На бронзовых пластинах было начертано жизнеописание скифской Энореи, верховной жрицы. Суть его сводилась к следующему. 14-го месяца козы, 12-го дня земли, разверзнется черная голова первой пещеры, что в 8 днях от быстрой и глубокой воды, где пасутся белые лошади. И тогда вспыхнет священный и мощный огонь. Пронзит он отца и его военную дружину, и предстанет каждый из них перед почившей. И откроются врата сыну его со священным щитом, и не убоится он огня, и станет мужем царевны на века. И тогда войско его останется с ним. И обретет он бессмертие, и все золото мира будет его, и не будет для него границ между миром мертвых и миром живых, между прошлым и будущим. Когда высохнет русло реки, все сможет он», — на память продекламировал Григорий. «Могу продиктовать под запись». «Спасибо, это лишнее, я запомнила». «О, professional memory». «Да, а то через таможню не пустят», — пошутила я. «Смешно, я оценил. Отец рассказал мне, что если он все перевел правильно, то нам тогда ничего не должно было угрожать». «А что правильно и что угрожать?» «Для того, чтобы овладеть такими возможностями, мне нужно было со щитом зайти в пещеру. Но Каменев уже до нас был в этой пещере, и с ним ничего не произошло. Отец занимался переводом почти 10 лет, скрупулезнейше проверяя каждую черточку на бронзе. Так вот, он понял, что пещера, которую нашел Каменев, была не той, понимаете?» «Если честно, то нет», — ответила я. «Как я уже говорил, в пещере мы нашли только мумию верховной жрицы Энореи. Но весь фокус был в том, что на самом деле это, перенявший женский облик, мужчина, а вошедший в покой усопший должен быть тоже мужчиной. И получается неувязка». «Ну да, мужчина не должен жениться на мужчине, хотя в наше время этим уже никого не удивишь. А все потому, что Каменев ошибся. И отец нашел несоответствие. Короче говоря, должна была быть еще одна пещера с ключом. Ключ-щит. И мы нашли ее. Я бы назвал ее каменной дверью». «Я знаю, о чем вы говорите. О каменных вратах. Справа площадка для пластины». «Да, мы приложили указанную пластину в высохшую реку, но ничего не произошло. Пластина грелась и искрила, но врата не открылись. Тогда отец решил, что ошибся с датой». «В чем была сложность?» «Видите ли, скифская пектораль, а пектораль — это большое нагрудное круглое украшение из золота, около 30 сантиметров в диаметре и весом чуть более килограмм, была найдена известным украинским археологом только 21 июня 1971 года в кургане «Толстая могила» возле города Орджоникидзе Днепропетровской области. Находка была датирована IV веком до нашей эры. На основе ее в 1998 году и был расшифрован древний скифский солярный календарь. Оказалось, что в скифском году 16 месяцев по 23 дня каждый, а его структура рассчитана на 368 дней. Но скифы уже в те времена хорошо знали, что в году 365 дней. Для коррекции счета времени по своему календарю они просто не учитывали три дня, а именно 21, 22, 23 июня в период летнего солнцестояния. В високосный же год не учитывали два дня, 22 и 23 июня. Время также исчисляли большими периодами по 16 лет, так называемыми скифскими индиктами, названия которых такие же, как и у месяцев года. К слову, греческий индикт был равен 15 годам. Скифы были язычниками, поэтому у каждого дня, месяца, года индикта были свои божества времени в виде различных домашних животных, которые были расположены на золотой пекторали по кругу. Всего их было 16. Новый год праздновали 21 марта, в день весеннего равноденствия, при этом отсчет времени начинали с 1 января, как по григорианскому календарю, которым мы сейчас пользуемся. Если делать иначе, то тогда на календаре парность золотых фигур пекторали не будет образовывать особый знак Иштар, похожий на букву «Ж». Ну, не буду утомлять милую барышню своими научными выкладками, скажу только, что отцу удалось по наитию или как-то иначе, но расшифровать все правильно. И он пришел к верным выводам к 59 году, в то время как официальная наука сформулировала скифский календарь только после находки пекторали. В общем, мы заночевали на плато около врат. А когда проснулись утром, то увидели, что уже совсем темно, и все вокруг завалено снегом, и вообще место, где мы находились, мы не узнали. Все вокруг было другим. Мы заметили внизу на склоне какое-то движение, это группа туристов, которая ставила палатки. Мы находились в растерянности и не знали, что нам делать. Вдруг совсем рядом с нами из вершины горы вылетел огромный светящийся шар, и в его свете мы увидели вход. Мы вошли, и внутри пещеры сразу наткнулись на хрустальный гроб. Помните, в точности, как у Пушкина, а в гробу лежала девушка, совсем как живая, очень молодая и красивая. Рядом стоял прозрачный хрустальный или стеклянный стакан с выдвижной створкой. Я вошел в него, закрыл дверь, и тут раздался взрыв. Мне казалось, что я лечу куда-то по ярким сияющим коридорам или туннелям, а впереди свет, ослепительный и спокойный. Очнулся я опять на Алтае, лежал в снегу перед вратами. Там же вокруг лежали все члены нашей экспедиции. Увы, мертвые. Вот, собственно, и все. Единственное, что могу еще рассказать в качестве своеобразного бонуса. Туристы, ставившие палатку на склоне горы, как я потом выяснил, были из группы Дятлова, а сама гора — Хлачхаль, на Урале. «Скажите только честно, откуда у вас эта печатка?» «Это кольцо нашего проводника. Он оступился случайно. Я бросился на помощь, но, увы, он все равно сорвался вниз. Я его не удержал, а перстень так и остался у меня в руке. Соскользнул с его пальца, но да, он все равно был обречен». «Сам упал?» «Ну, тогда у меня тоже будет вам бонус». Этот самый проводник, исследователь, изнасиловавший вашу приемную мать, на допросе одно и то же лицо. Потому как по-дьявольски потемнели глаза Григория, я поняла, что наши земные страсти не так уж ему и безразличны. Он долго смотрел, облокотившись на леер яхты, Потом молча снял перстень с пальца и, широко размахнувшись, зашвырнул его далеко в море. Он последний раз блеснул на солнце и навсегда исчез в пучине. «И довольно об этом», — Григорий провел рукой по леерам, стряхивая невидимую пыль. «Хорошо», — пожал я плечами. «Григорий Львович, а вы знаете, что случилось 20 декабря 1945 года на квартире Каменева? Там при невыясненных обстоятельствах при проведении липового обыска погибли трое немецких агентов, переодетых в форму НКВД. Их положил ваш отец?» «Да», — ответил Григорий. «Ему нужно было найти архив и пластины. А где находится Мария? Он тогда не знал. И поскольку при обыске ничего не нашли, у него не было другого выхода, как навестить старую квартиру профессора, по счастью, так и стоявшую опечатанной. Зашел, а там эти. Отец ведь всю войну прошел во фронтовой разведке. Ну и положил их там, как кутят», — не без гордости рассказал Григорий. «Скажите, вам известно, как к американцам попали сведения об экспедиции на Алтай профессора Каменева? Им передал часть сведений отец в обмен на свободу моей приемной матери. Так я и поняла, но что произошло в Чили?» С этими словами я выложила на стол фотографии, полученные от Тарасова. «Мест высадки звездного десанта было 4 по сторонам света. Алтай, Чили, Египет и Китай, так что еще 2 жрицы ждут своих суженых». «2? А что, у вас появился конкурент?» «Да, чилийская принцесса дождалась своего героя, я с ним уже встречался». «И как вы поладили?» «Пока все в порядке, спасибо за заботу». «Да какая там забота?» — махнул я рукой. «Ну, а ваш эксперимент на Алтае удался или нет?» «Посмотрите на меня, и вы все поймете. Я действительно тот самый Григорий Тетерников, ушедший в экспедицию на Алтай в ноябре 1959 года. Но не это главное. Понимаете, на самом деле все намного сложнее, чем вы себе представляете. Мир, ну, тот, в котором мы с вами сейчас живем, намного сложнее. И сейчас он как никогда нуждается в руководстве. Я думала, с этим, правда, худо-бедно, но как-то справляется наше правительство. Все так. Но чем дальше человечество идет по пути IT-прогресса, тем больше наш мир начинает напоминать компьютерную игру, а все игры так или иначе нуждаются в администраторе. То есть вы хотите сказать, что кто-то наверху должен следить за соблюдением правил этой самой игры? Да. При современном уровне коррупции и огромной скорости распространения информации мы уже не можем делегировать многие функции управления простым смертным. Причем это касается не только управления каким-либо государством, а Вселенной в целом. Я, кажется, начинаю понимать, к чему вы клоните, но ведь все мы со школьной скамьи знаем, что Вселенная существует в строго научном поле, и неважно, как мы его называем, термодинамика или относительность. Так что правила, по которым живет Вселенная, имеют строго научное обоснование и давно известны ученым. И правила, и законы эти неизменны и незыблемы, то есть если бы не было, к примеру, Ньютона, или по какой-либо причине его труды не дошли бы до наших дней, то кто-нибудь другой вывел бы эти физические законы, ведь они не подвластны никаким администраторам, даже бессмертным. Так что законы эти невозможно подстроить под себя. Ну, я бы не стал так самонадеянно утверждать, что ученым известны все законы Вселенной. И потом, все зависит от того, как на это все посмотреть. Ведь возможно, что еще до Ньютона закон всемирного тяготения открывался не раз. Всему виной верные солдаты Ватикана и иезуиты, которые в свое время оказались самым грозным оружием Древнего Рима. В интересах папы они расползались по миру, как тараканы, и плодили ложь, возводя ее в ранг исторических событий. И спустя всего год после запрета ордена иезуитов, китайский, а тогда еще ханьский император Цянь Лун начал сбор всех книг, когда-либо печатавшихся в стране. между 1774 и 1782 годами изъятия проводились 34 раза, в результате была собрана огромная библиотека, состоящая из 172 626 томов, которая в подавляющем большинстве была переработана и выпущена вновь в уже новой редакции, совершенно новой. При этом 6766 наименований были почти полностью уничтожены и остались потомкам только в виде аннотаций в каталоге, потому как не укладывались в новую концепцию истории Китая. И так поступали со знаниями практически во всех странах. В итоге мы имеем то, что имеем, но в последнее время мир изменился до неузнаваемости, и обмен информацией упростился просто невероятно. Теперь переписать историю или скрыть от человечества что-либо чрезвычайно трудно, если не сказать невозможно. И Вселенная теперь нуждается в защите и должна идти другим путем, поскольку человечество порой просто не готово получить какие-то знания. Мы, администраторы, и призваны оградить мир от этих несвоевременно появляющихся знаний, которые без преувеличения могут погубить все живое на Земле. Возможно, вы и правы, ведь даже порох изобретался несколько раз, прежде чем стал широко применяться, причем огнестрельное оружие очень быстро из охотничьего превратилось в оружие массового убийства, послужило причиной огромных человеческих жертв. В сущности, вам дозволено вычислять только существующие принципы работы реальности. А что всегда дает правильный результат при вводе корректных входных данных? Правильно, компьютерный алгоритм. Ведь еще древние философы были убеждены в том, что физические законы точны и нерушимы по причине того, что были запрограммированы. Поэтому, когда ученые делают открытие какого-либо закона, человечеству просто достается еще один кусочек математического кода и не более того. «О, вы намекаете на гипотезу о матрице? Ну, действительно, согласно Канту, некая вещь в себе, лежащая в основе воспринимаемых нами образов, может существовать в реальном мире, но познать нам ее до конца не дано. Да и Платон еще несколько тысяч лет назад в своем мифе о пещере предположил, что все, что мы видим, вполне может быть нереальным. А французский мыслитель Декарт вторит ему, утверждая, что ничто, что мы видим и чувствуем, неверно, кроме нашего сознания, и выдвинул гипотезу, что какой-то злокозненный гений, весьма могущественный и склонный к обману, заставил нас воспринимать физический мир как реальность, в то время как воздух, земля, звуки — ничто иное, как ловушки, расставленные под лицом. Сразу скажу, что лично я, как человек с академическим медицинским образованием, в это не верю. Ну, а вы никогда не задумывались, почему все физические величины так подозрительно подходят для человека? Согласитесь. Если физические законы были бы чуточку другими, жизнь на Земле не смогла бы существовать. Конечно, не смогла бы прежде всего зародиться. А так, при совпадении многих факторов, она все-таки возникла. И что в этом странного? Так может быть, наша Вселенная просто поддельная? Не более чем симуляция, умело запущенная в лаборатории неким могущественным существом? Усмехнулся Григорий. Подобная интерпретация физических законов не более как современное восприятие окружающего мира, навеянное IT-прогрессом. Вспомните, как в эпоху классической механики того же Ньютона некоторым ученым Вселенная представлялась часовым механизмом, а позже, еще на заре компьютерной эры, Вселенную рассматривали как некое хранилище информации. Так что мимо, уважаемый Григорий, или как вас там, весь этот псевдонаучный бред о матрице — ничто иное, как нелепая попытка описать Вселенную компьютерными терминами 21 века, — улыбнулась я. Понимаю вас. Мир кажется слишком реалистичным, чтобы быть иллюзией, ведь так? Тяжесть кружки кофе в руке, волнующий запах кофе, тихий шелест морских волн за бортом яхты, даже любимая собака — как можно подделать все это так реалистично? И тем не менее. Задумайтесь, еще 40 лет назад человечество использовало двоичный код 0 и 1 и хранило информацию на бумажных перфокартах. А сегодня? Разработчики игр делают потрясающие по своей реалистичности виртуальные вселенные. Так может, в скором времени будут созданы виртуальные миры, которые вы, люди, будете воспринимать как абсолютную реальность? Так почему бы не допустить, что некто уже создал эту самую виртуальную, неотличимую для людей от реальной игру? Предположим, вы правы, задумалась я, но какой прок от такой сложной игры? Не для нас, а для создателя, разумеется. В том-то и дело, что эта сложная игра написана вовсе не для людей. Человечество не более чем массовка, призванная быть исключительно фоном. А чтобы игра была интереснее, создатель позволил людям даже иметь некоторую иллюзию выбора. Но это тоже не более чем иллюзия. Так кто же они, эти невидимые нам вершители наших судеб? Почему мы не видим их и не знаем, чего они хотят? Я не рекомендовал бы вам искать встречи с ними. Это сверхлюди, которые играют совсем по другим правилам. А законы? Законы писаны не для них, а для вас. Но пока существует матрица, живите в свое удовольствие, стараясь не нарушать правил системы, а то она накажет. И не потому, что плохая, а потому что так запрограммировано. Ну ладно, почти убедили. Но все-таки каково это быть бессмертным? Спросила я с улыбкой, прекрасно понимая, что меня продолжают разыгрывать. А знаете что? Давайте спустимся вниз в каюту, и я вам покажу еще кое-что. Пойдемте, и вы узнаете, каково это на самом деле быть бессмертным и счастливым. «Сомневаюсь, что у меня получится», — пробормотала я, вставая из-за стола. «А что, можно попробовать?» «Пойдемте, пойдемте». Мы спустились в каюту, и Григорий предложил мне присесть на угловой кожаный диван. Потом он подошел ко мне и пристально посмотрел в глаза. Мне сначала показалось, что две тоненькие красного цвета молнии вонзились мне в переносицу, и я стала медленно заваливаться на спину. Но не на диван, а просто в воздухе, принимая горизонтальное положение. Оставаясь в полном и нисколько не затуманенном сознании, я, левитируя, поплыла по комнате, и вдруг мое тело пронзило настоящая сладострастная судорога. Она постепенно, клеточка за клеточкой, овладевала моим телом, подбираясь к самому мозгу. Я сотрясалась в конвульсиях, и все мое естество было распахнуто навстречу этому небывало прекрасному и трепетному чувству. Я, подобно космонавту на орбите, летала и кувыркалась по каюте, буквально утопая в этом океане всеобъемлющего, непередаваемого счастья. Это продолжалось довольно долго, потом Григорий хлопнул в ладоши, все прекратилось, и я в изнеможении упала на диван. «Ну как? Понравилось?» — весело поинтересовался Григорий. «Что это было?» — хриплым голосом прошептала я. «Вот видите, то, что люди называют счастьем, не идет в никакое сравнение с тем, что подразумевает под этим определением Вселенная. Вы, простые смертные люди, подвержены многим порокам, вами управляют примитивные инстинкты, унаследованные от животного мира, и, главное, вам приходится постоянно бороться за свое место комфортное, как вам кажется, место в матрице, за хорошего партнера, попросту говоря, бороться за выживание. Потому как внутренний мир каждого человека соткан из множества кластеров, и в нем присутствуют как зоны комфорта, а их меньшинство, так и зоны тревоги и дискомфорта, их как раз абсолютное большинство. Вы пытаетесь изменить свой собственный мир к лучшему, не догадываясь о том, что это попросту невозможно. Потому что вы так запрограммированы, и каких бы высот в этом насквозь порочном мире вы не достигли, все равно ваш внутренний мир дискомфорта будет глодать вас изнутри. И избавиться от него не помогут ни деньги, ни слава, ни власть. Чем больше вы будете получать от матрицы, тем больше будет страх все потерять. «А вы чувствуете себя счастливым?» «Абсолютно». «Но ведь вы прокляты. Неужели вы не понимаете этого? Вы потеряли все, абсолютно все. Принцесса Укока взамен забрала у вас все, что вы когда-то любили, родной город, любимую работу, отца, любимую девушку, наконец. Вы не скучаете по ним?» «Нет». «Я не согласен с вами. Вечная жизнь — это не проклятие, а великий дар. В любой момент я могу вернуться в самые счастливые мгновения той прошлой жизни и прожить их снова и снова, и так до бесконечности. Как это вернуться?» «Очень просто. Например, если меня будут волновать воспоминания о Лизе, я всегда могу вернуться в тот самый счастливый для нас с Лизой момент и пережить его снова, как в первый раз, понимаете? Ну, первую ночь, например, так понятнее?» «Теперь понятно, ладно. Пойдемте наверх, только если можно, мне нужно сходить сначала в душ, а то я вся пахну чем-то», — смутилась я. «Вы, Наташа, пахнете настоящим женским счастьем, ни с чем не сравнимым нектаром удовольствия и наслаждения. Душ справа по коридору, а я жду вас на верхней палубе», — улыбнулся он. Я кивнула и пошла в душ. Первым делом я стянула с себя мокрое насквозь белье, но как это было хорошо! До сих пор ощущается легкость и гибкость во всем теле. Нет, право слово, кажется, помолодела я лет на 20, не меньше. Хоть какая-то польза от этих администраторов. Я еще долго стояла на пирсе и смотрела на Григория и машущую мне на прощание Маргариту Петровну, которых уносила все дальше в море большая белоснежная яхта. С каждым мгновением две машущие мне фигурки на верхней палубе становились все меньше и меньше, пока совсем не растворились на горизонте. Но я прекрасно знала, что проклятие принцессы Укока еще даст о себе знать. Оттого Григорий показался мне таким несчастным. Ему предстоит пережить еще одну потерю, приемную мать. Да, странная эта штука — жизнь. Ну, а у меня, слава богу, через 3 часа самолет. Ведь я все еще живу в «Матрице». В кармане звякнул и замолчал телефон, возвращая меня к действительности. «Ростова, ты там долго по заграницам прохлаждаться собираешься?» — раздался в трубке недовольный голос генерала Тарасова. «Сегодня вылетаю», — коротко ответила я. «Посылка уже прибыла на место. Посольские расстарались. Что, удивительно, на этот раз даже без пинка под зад. Так ты скоро? А то вся работа стоит, да и Суходольский весь изнылся, что одному ему работать приходится». Москва, Шереметьево, Острожная, Марсалам, Хургада, 2021.